Однажды днем Асти и мальчик договорились обследовать речной берег с севера от фермы. Они решили встретиться у колодца после ланча. И Люк уже довольно долго сидел на каменной стенке и швырял мелкие камешки в черное горло колодца. Наконец-то занятие ему надоело, и он побежал к дому. Мальчик остановился возле окна спальни Асти. Шторы были спущены, но в самом низу они чуть-чуть отогнулись, позволяя заглянуть внутрь. И Люк не замедлил этим воспользоваться. Глаза его не сразу привыкли к царившему внутри полумраку. Но потом он увидел сидевшую перед зеркалом Асти. Она расчесывала волосы и застегивала пуговицы на платье. И вдруг Люк потер глаза. Это было невозможно, немыслимо. Асти находилась не перед зеркалом, а внутри него. Она торопливо вышла из зеркала в комнату, и серебристая стеклянная гладь сомкнулась за ней. Люк попытался подавить невольное восклицание, но было уже поздно. Асти услышала, а может, ощутила присутствие мальчика. Она неторопливо приблизилась к окну, и прежде чем Люк успел оторвать от земли примерзшие к ней ноги, она откинула штору и улыбнулась. Ухватив его за руку жесткой хваткой, она негромко проговорила: «Как это нехорошо, Люк. Подсматривать за взрослыми нельзя». «Я ждал тебя и...» — выпалил мальчик. «Ах да, я совсем забыла». Она потрепала его по щеке другой рукой. «Зайди ко мне. Я хочу кое-что показать тебе». Мальчик, дрожа, отшатнулся. Рука оказалась такой холодной. Она улыбнулась снова, ласково и по-дружески, и выпустила его руку. «Не бойся. Я не сержусь на тебе. Не бойся. Я только хочу показать тебе мое волшебное зеркало». «Волшебное?» Люк заморгал, вглядываясь в ее лицо. Оно показалось ему добрым. Добрым и прекрасным. «Да. Разве ты не хочешь поглядеть на него?» Она отодвинула штору, открывая лазейку в окне. Мальчишеское любопытство иногда оказывается сильнее страха. Люк перелез через подоконник и последовал за Асти к зеркалу. Странное изображение исчезло. «Видишь ли, — замурлыкала Асти, — это совершенно особое зеркало». Мальчишка вновь начал отодвигаться. «Да, — она ловко поймала его за руку, — я должна каждый день входить в него, чтобы остаться в живых. Знаешь, мне ведь уже 500 лет, — с гордостью добавила она. «Пусти меня, пусти! — отчаянно завопил Люк. «Нет, нет, мой дорогой, я просто не могу тебя отпустить. Видишь ли, о моем волшебном зеркале не должен знать ни один человек. Я не могу жить без него. Это дверь в мою могилу». Мальчик заскулил. Ласково погладив его по голове, Асти пододвинула ребенка к зеркалу. «Это зеркало? — проворковала она. — Коридор от жизни к смерти. Пойдем, я тебе все покажу». Негромко напевая, она пододвинула его еще ближе. «Не бойся, не бойся, больно не будет. Пойдем со мной. Пойдем, мой дорогой, больно не будет, я это знаю. Я много раз проходила этим путем». Они уже совсем приблизились к зеркалу. Асти, не останавливаясь, наполовину вступила в стекло, а потом она принялась уговаривать его последовать за ней.